Глава 20. Как только щелкнул замок и распахнулась дверь, из клетки жахнуло духом скверны. Будто в холодильнике что-то давно протухло, потом сгнило, а потом еще раз протухло. Я невольно отшатнулся, с инстинктивным желанием заткнуть нос. Это меня и спасло. Лидия взмахнула рукой, вокруг тонкой кисти с ухоженными длинными пальцами сформировалась призрачная, скрюченная, когтистая лапа. Плотный сгусток энергии фобусов замерцал и сгустился в тот момент, когда должен был соприкоснуться с моим лицом. Но я отшатнулся. Буквально пара сантиметров, и когти лишь обожгли холодом, пролетев в паре сантиметров перед глазами. Пленница досадливо поморщилась и сделала шаг вперед, выходя из клетки. Хотя уже не пленница и не из клетки. Скорее, граф Дракула из своего отдыхательного гроба. Чем дальше Лидия выходила из клетки, тем больше к ней возвращались силы, и ее ничто не сдерживало. Красивое, хоть и с оговорками, лицо стало превращаться в сплошные оговорки. Серая змеиная кожа, струпья, провал носа. Вот такого плана придирки у меня сформировались. Стремительный шаг через проем, и вот она уже распрямила плечи, хрустнула шеей и раскинула руки, наслаждаясь той свободой, которую я ей подарил. Блин! Я выстрелил. В упор жахнул дуплетом из обреза и невольно матюгнулся, глядя, как дробинки, словно в желе, зависли в воздухе в нескольких сантиметрах от ее тела. Чертов трюк грешников остановил дробь, и та осыпалась пеплом на пол. Оскалив зубы и криво усмехнувшись, Лидия ударила снова. Я дернулся, планируя кувырком отскочить назад и в сторону, но не успел. Не хватило всего-то полуметра. Короткий замах худой руки – этакая дамская пощечина, усиленная призрачным покровом, удлинилась больше, чем я ожидал. Мэн успел выставить защиту, и энергетическая оплеуха, прожигая холодом, как сухой лед по голой коже, отбросила меня на несколько метров. Не сожмись, Мэн, в комок, мне, наверное, бы просто шею сломало и оторвало голову. Чувствуя себя бейсбольным мячом после встречи с битой, я взлетел над операционным столом, пролетел всю комнату, снайперски попав в открытую дверь, и кубарем выкатился в соседнюю комнату. Крякнув от боли в спине, подскочил и бросился в сторону двери. Но там уже была Лидия. «Да как, мля!» Только и успел возмутиться я, как сразу же пришлось бросаться под стол, пропуская над головой новый удар, параллельно раскидывая и переворачивая всю остальную мебель силы профессора, чтобы было где спрятаться. «Глупец!» Лидия закрыла дверь, ведущую к лестнице, и опять хрустнула суставами, разминая тело. «Это не брат спрятал меня от мира. Это он мир спрятал от меня. Хотя кому я объясняю? Ты такой же идиот, как твой отец. Чистюля, тьфу! Слабак и трус. Из тех, кто боится запачкать руки вместо того, чтобы познать силу. Но тем легче его было сломать». По комнате пронесся свист нового удара, и тяжелая столешница рядом со мной разлетелась в щепки. Потом еще раз. Когтистый сгусток подхватил стул, поднял его в воздух и раздавил в труху. Еще парочка таких захватов, и следующим также схлопнут меня. Я переполз за следующий стол, прикрытый упавшим шкафом, и сквозь щелочку посмотрел на Лидию. Она преобразилась, закончив трансформацию. Уже ничего не напоминало ту красотку, к которой я приценивался. Разве что холодный огонек в еще человеческих глазах и фирменно мерзкая ухмылка Арсеньевых на покрытых коростой губах. Волосы слиплись, стали похожими не то на дреды, не то на змей, как у медузы Горгоны. Лицо превратилось в сплошную корку из язв и наростов. На спине появился горб, а на руках и ногах как-то неестественно выступили суставы. Сила переполняла ее. К призрачным удлиненным конечностям добавились новые отростки, что-то типа паучьих лап. Острые гибкие клюшки выступали из-за спины, работая по типу скорпионьих хвостов. Длинными передними лапами Арсеньева как раз подхватила шкаф, за которым я прятался, а задними пронзила его с шести сторон. «Действительно, сучка и есть!» – прошипела Харми. «Не хочу этого говорить, но я ведь говорила!» «Матвей, не слушай ее!» — сказал Ларс и быстро поправился, поняв, что его могут понять неправильно. — Лидию не слушай, про отца не слушай. Она играется и хочет тебя спровоцировать. И не собирался я ее слушать. Но факт ее причастности, а, возможно, прямого участия в смерти отца, начинал набатом бить в висках, повышая кровяное давление и вызывая приступ ярости. Я атаковал. Телекинезом хапнул горсть мелких острых щепок, раскиданных по полу, и волной запустил в Лидию. Сам бросился в сторону, выжимая из мухи предел скорости. Сиганул через стол, уходя в сторону, послал новую волну мусора и сменил траекторию движения. Перепрыгнув через труп, торчащий из камина, ушел от призрачного щупальца, просвистевшего над головой. Опять сменил направление, расталкивая мешавшую мебель и, оказавшись сбоку от Лидии, выстрелил из обреза. Опять не пробил. Лишь несколько дробинок чавкнули где-то в плече грешницы. Все остальное зависло в защитном облаке. И тут же пришла ответка. Удар лапой наотмашь отбросил меня в стену, но долететь я не успел. Лидия моментально оказалась рядом и схватила меня в воздухе. Стиснула, держа перед собой, и выпустила свои клюшки, стараясь боковыми и верхними ударами проколоть меня насквозь. Мэн заскрипел от натуги, подставляя под удары нашу силовую броню. На всю площадь не хватило, но Фобос мастерски оперировал небольшими участками, гоняя их вокруг тела. В одном месте он все-таки прокололся, и клюшка вонзилась мне под лопатку, вызвав жгучий приступ боли. Моментально подключилась Харми, как зубной врач с заморозкой, накачав это место обезболивающим. Зависнув в этих смертельных объятиях, я пару раз умудрился ударить ногой. И хорошо влепил. По меркам обычного человека, так вообще уже кости должны были хрустеть. Но Лидия уже была не человеком. Даже не мутантом-грешником, а полноценным Деймосом. «А ты упертый!» Издевательским тоном восхитилась Лидия, дыхнув на меня гнилостным запахом изо рта. «Но так даже лучше. Брат тоже успеет с тобой развлечься. Я чувствую, что он уже близко». «Это прекрасно. Значит, бегать за ним не придется». Я заскрипел зубами от давления, выгнулся, чтобы достать пузырек с запасной полынью, и, сорвав пробку, плеснул жидкость в лицо грешницы. Она завизжала, как ошпаренная, отшатнулась и бросила меня на пол, начав тереть лицо руками. Я откатился в сторону, спрятавшись за еще одним, чудом уцелевшим столом. «Знаешь, а ведь это не меня здесь с тобой заперли. Это тебя со мной заперли». Теперь уже я распрямил плечи, разминая шею, достал финку и фирменным жестом чиркнул зип вниз вверх по бедру, разжигая пламя, одновременно открывая за спиной Лидии свой собственный разрыв. «Хрустик! Фас!» На перекошенном от красных волдырей лице промелькнуло что-то типа удивления, возможно, даже одобрения. Но мне это лишь добавило ярости. Я хапнул все, что мог, и уже пофиг, какая это была сила, темная, светлая или нелегальная. Это я про стимуляторы от Харми, бодро побежавшие у меня в крови. Мы ударили с четырех сторон. Хрустик сбоку, целясь впиться зубами в мягкие ребра. Ларс снизу и сверху. Он вздыбил доски пола и обрушил люстру на голову грешницы. А мы с Мухой пошли в лобовую, по старинке, с палящим и режущим в руках. Сшиблись. Разошлись. У Хрустика была рассечена морда, у меня порез на ноге и проникающий в плече, а Ларс на откате. Но и Лидии досталось. Ее левая рука, потеряв призрачную лапищу, сломанная болталась вдоль тела. Она начала отступать, оглядываясь на дверь. Может, сбежать хотела, а может, надеялась на помощь брата. Ни один из вариантов мне не подходил, меня потряхивало. Чувствовалось, что еще чуть-чуть, и моя форма перевалит с пика и уйдет в глубочайшую пропасть. Я заменил огневик обрезом, быстро зарядил светлячки с вложенным зарядом полыни и бросился в следующий раунд. Отбил клюшку, ушел от второй и, зайдя со стороны сломанной руки, ткнул кочегарским обрезом в подмышку Лидии. Первый выстрел прожег дыру, оголив переломанные ребра. Грешницу отбросил к стене. Она попыталась отползти, но, вздохнув, рухнула на пол. Повернулась ко мне, что-то начала говорить, но я не стал слушать. Выстрелил еще раз и поднес огневик к обмякшему телу. Вспыхнуло так, будто я древнего Фобоса изгоняю. Сколько же скверны и грязи в этих супергрешниках? Много. Так много, что приход моментально восстановил внутренние силы и попер через край. Выгодно, однако, на таких перекормленных грешниках качаться. Ложечку для Ларса, ложечку для Харми, половничек для Хрустика, а то его теперь жуткий рубец на морде украшает. Хотя там такая морда у Деймоса страшная, что с первого взгляда и незаметно, что рана была. Ложечка горностаю, еще ложечка для Леньки и ведерко для Мэйна. А теперь Муха. Я мысленно повторил все шаги недавно открытой методики. Притянул взволнованного боксера поближе, максимально расслабился и начал выхватывать тонкие нити силы, льющиеся от изгнанной Лидии, и направил их в муху. Когда первая нить соприкоснулась с ним, он довольно хрюкнул. И на призрачном лице поплыла улыбка нескончаемого кайфа. Я начал наращивать поток. Нити заплетал в косички, каждый раз добавляя все более толстые плетения. Улыбка на лице мухи стала натянутой, его начало корежить, а потом и раздувать, будто по коже ходят желваки. Фобос начал мерцать, то исчезая, то вспыхивая, как лампочка во время перепада напряжения. Я сбавил поток, боясь, что муху попросту разорвет. «Матвей, алло, поддай парку, бодро идет!» Сиплым прокуренным голосом пробасил муха. «Все нормально, место есть, я выдержу!» И я давил. А когда источник Лидии иссяк, еще и добавил накопленные для себя излишки. И в этот момент муха исчез. «Свалил-таки, гаденыш!» — проворчал Ларс. И в его голосе послышались нотки обиды, будто он ревнует. «Эх, профукали все, а лучше бы на меня потратили!» «Не бурчи!» — выдохнул я. Расчистил кусок пола у стены, устало сел на пол, уперевшись затылком в холодную стену. «И до тебя очередь дойдет!» «Знаю!» — вздохнул Ларс. «Это у меня так, старческое. Так что не сиди на холодном. И сваливать надо, пока братец не вернулся. Или мы в засаде?» «В засаде мы или нет, я ответить не успел». За дверью послышались торопливые шаги, а потом удар и крик. Голоса Арсеньева я раньше не слышал, конечно, но скверно так полыхало в ауре, что чуть ли не пробивалось сквозь щели в досках. Не очень похоже на курьера, который просто адресом ошибся. Я только и успел, что обрез не глядя зарядить и парочку столов сдвинуть так, чтобы они меня прикрыли. «Муха, мать твою, ты где?» «То-то я осваиваюсь. Смотри, как я теперь могу». По телу пробежал приятный холодок. Мышцы размялись и взбодрились, а суставы, по ощущениям, превратились в туго сжатые пружины. В дверь уже не стучали. Энергия скверны сфокусировалась, воздух в комнате наэлектризовался, и в следующий момент дверь с грохотом разлетелась в щепки. В проеме возник силуэт Арсеньева в человеческом обличии. Но уже через секунду, стоило ему заметить горстку пепла, оставшуюся от его сестры, он заорал и начал преображаться. «Тебе конец!» Либо Арсеньев прекрасно контролировал эмоции, либо трансформация мешала говорить, но он был немногословен. Вместо него говорила скверно. Зеленые дымчатые потоки выступили от пола и, окутывая ноги Арсеньева, начали подниматься вверх. Часть потоков оставалась на месте, превращаясь в подобие чешуйчатой брони. Тело графа росло, набухали мышцы, на локтях и коленях выступили костяные шипы, а языки скверны добрались уже до пояса. «В дракон он, что ли, трансформируется?» — удивилась египтянка. «Дракон вряд ли, но точно какая-то ящерица», — ответил Ларс. «Ну нахер такую засаду!» — процедил я и крепче стиснул обрез. «Муха, кроме массажа и щекотки, на что мы теперь способны?» «Держись! То есть беги!» До окончательной трансформации Арсеньеву оставалось закрыть броней голову. Витки энергии уже обматывали шею и заканчивали создавать усиленные наплечники с длинными острыми шипами. Лицо графа побледнело. На нем проступили язвы грешников. Только глаза еще были живые, и они были полны злобы и ненависти. Я рванул. Дернулся, подскочил и под залихватский вопль боксера побежал к мутанту. Прибавка к скорости в сравнении с обычным мухой была многократная. Время вокруг будто замерло. Воображение даже нарисовало удивленную морду маленькой мушки, которую я обогнал. Газ в пол, ветер в лицо. Я подлетел к Арсеньеву, вокруг которого в замедленном режиме обвивалась скверна, обошел его и приставил обрез к еще чистому затылку. Громыхнул сдвоенный выстрел, и голова Арсеньева разлетелась серыми обескровленными ошметками, прилипая к потолку и стенам. Трансформация оборвалась. Сгустки скверны дернулись и растаяли, а упавшее тело графа стало принимать прежний вид. «Не успел, гаденыш!» Улыбнулся я и рухнул на пол рядом с обезглавленным трупом. Болело все, каждый сантиметр тела. Растянутые мышцы горели, суставы крутило. Меня будто через мясорубку пропустили, подсыпая туда песок и стальную крошку. «Сорян, босс, это откат пошел. Твои мышцы к такому еще не готовы просто». Виновато прошептал муха. А Харми принялась прогонять сквозь меня что-то лечебное, но совершенно неэффективное. Короче, это как если бы после мясорубки по мне еще и каток проехал, а потом шкуру на ленточке порезали. Но назад все-таки стали собирать, только очень медленно. Странное полубредовое состояние. Сил кричать от боли или материться не было. Я только прикусил воротник куртки, чтобы зубы не скрипели, и попытался отрешиться. Жив и ладно. Есть шанс, что до свадьбы заживет. Сейчас полежу чуть-чуть и домой пойду. Может, даже Искру на свидание приглашу. Краем глаза заметил движение. На выходе с лестницы мелькнула тень. Я попытался обернуться на шелест за спиной и дотянуться до задиры. Но по разобранным мышцам сигнал к действию не прошел. А потом и вовсе пропали все сигналы, а комната погрузилась в темноту, когда что-то тяжелое и холодное ударило меня в висок. Звук будто от первых фотовспышек, химических, где магниевый порошок поджигается. А потом донеслись голоса. «А он долго еще в отключке будет? Поговорить с ним получится?» — спросил хриплый голос с наглыми нотками. «С ума сошел, что ли? После того, что он сделал?» Немного испуганно ответил ему кто-то. «Фотографируй и поехали скорее в редакцию, чтобы материал в утренний номер сдать». «Эй, вы там, к заключенному не подходить и следите, чтобы меня в кадре не было». Уже практически над ухом произнес довольно грубый голос. «Так, что за хрень творится?» Глаза я открывать пока не стал, прислушался к себе. Фобосы на месте, но все какие-то притихшие, будто душелов еще в комнате, но уже не у меня. Тело болит, голова болит, но, по крайней мере, мышцы отзываются. Впрочем, двигаться я все равно не могу. Мешает что-то тяжелое и холодное на щиколотках и запястьях. Неизвестные журналисты засуетились, заметив мои попытки пошевелиться. Один охнул и, уговаривая второго, потянул его на выход. «Лучше не пытайся», — прогудело над ухом, и меня дернули за цепь от кандалов. Я открыл глаза. Все тот же подвал на базе Арсеньева. Я в углу. На руках и ногах усиленные кандалы, светящиеся магическими знаками. На шее тоже какая-то тяжелая болванка висит. Скосив глаза, я увидел охранников. Один был в форме городской стражи, а второй в толстых кожаных доспехах с огромной эмблемой на груди в виде головы льва. В комнате были еще люди. Эксперты-криминалисты суетились вокруг безголового тела Арсеньева, собирая его мозги с потолка. И дополнительная стража. Ассорти какое-то. Помимо герба Прайда Львовых, я узнал значок очей и логотип Инквизиции. Фулхаус целый собрался из спецслужб. Фу, можно вздыхать. Львов не будет так открыто на меня нападать. Где-то должен быть Исаев. Сейчас разберутся. Я посмотрел на тело Арсеньева. Жалко, конечно, что трансформация отменилась. Но здесь все равно улик выше крыши. Перевел взгляд в ту сторону, где изгнал Лидию. И непроизвольно нервно хихикнул. На месте, где должны были быть следы, лежало обнаженное женское тело. Истерзанное так, что лица не разобрать. К горлу подкатила тошнота. Что же за псих такое сделал? С лица срезана кожа, руки выломаны в обратную сторону, грудь рассечена, дальше смотреть не смог. Мясо сплошное. Да что за хрень? Мертвые Мраколовы были на месте, без изменений. А вот труп грешника исчез. Да и стальная дверь в пыточную отсутствовала. Вместо нее была деревянная стена, щедро залитая кровью. На стене осталась карта и фотографии. Только совсем не те, что были. Висел чертеж здания, похожего на монастырь, а на фотографиях улыбающийся брат с сестрой с видом блаженных закладывали первый камень в окружении монашек. И все фотки были такие. Тут душка Арсеньев бабушку через дорогу переводит, там милашка Лидия бездомных кошек кормит. «Что, псих, сорвался, как и твой отец? Подымайся, за тобой конвой приехал». Меня подняли и под прицелом нескольких ружей повели на улицу.